Настала мертвая тишина. Этот звук, казалось, потряс всю шахту. Все подняли головы, смотрели, слушали в глубоком волнении. Маэ, стоявший в первом ряду, чувствовал, как его захватывает угрюмая радость, словно он надеялся, что сталь напильника избавит всех углекопов от горькой судьбы. Когда перережут горло одной из проклятых черных пропастей, люди не будут туда спускаться. А тут вдруг горелая побежала по лестнице и снова завопила: «Топки гасить! В котельную! В котельную!» Женщины помчались вслед за ней. Жена Маэ присоединилась к ним, чтобы не дать им все переломать. Так же, как ее муж, она хотела урезонить товарищей. Она была спокойнее всех в этой толпе и находила, что можно защищать свое право, не производя у хозяев разгрома. Когда она вошла в котельную, женщины успели изгнать оттуда двух кочегаров, и горелая, вооружившись большой лопатой, присела на корточки перед одной из топок и с яростью принялась выгребать из нее раскаленный жар прямо на кирпичный пол, где уголь продолжал гореть, выпуская черный дым. Всего в котельной было 10 топок на 5 генераторов. Вскоре и другие женщины яростно принялись за работу. Усердствовала жена Левака, ухватив лопату двумя руками. Рядом старалась Мукетта, подоткнув юбки выше колен, чтобы они не загорелись. В этой адской кухне, словно освещенной заревом пожара, все фигуры казались кроваво-красными. Все были потные, растрепанные, страшные, словно ведьмы на шабаш. Гора раскаленного угля росла, от жара потолок обширного помещения котельной пошел трещинами. «Довольно!» — крикнула жена моя. «Загорится, халупа!» «Вот и хорошо!» — ответила горелая. «Чистая будет работа! Ах, они проклятые! Я ведь говорила, что отплачу им за мужа!» В эту минуту раздался голос Жан-Лена. «Осторожней! Я сейчас погашу! Сразу пар выпущу!» Он прибежал одним из первых, проскользнул в толпе, радуясь этой суматохе и придумывая, что бы натворить. И ему пришла мысль открыть краны и выпустить из котлов пар. Струи пара вырвались, словно грянули выстрелы. 5 котлов вмиг опустели, с воем, с шипением и свистом, с таким громовым грохотом, что ушам было больно. Все исчезло в облаках пара. Раскаленный уголь потускнел. Жестикулирующие женщины казались тенями. Хорошо был виден только Жан-Лен. Забравшись на галерею, возвышавшуюся над белой клубившейся пеленой, он взирал на толпу с восторгом и хохотал, разевая рот до ушей, торжествуя, что ему удалось вызвать такой ураган. Длилось это с 1/4 часа. На кучу горящего угля вылили несколько ведер воды, чтобы окончательно его загасить. Угроза пожара была устранена, но гнев толпы не стихал, наоборот, распалился еще больше. По лестнице сбежали мужчины с молотками в руках, женщины хватали железные прутья, кричали, что нужно разбить генераторы, сломать машины, разрушить шахту. Этьена предупредили, он прибежал вместе с Маэ. Его и самого захватывало, опьяняла эта буйная жажда мести. Все же он боролся с собой, молил и других успокоиться. Ведь тросы перерезаны, топки погашены, котлы опустели, значит, работа в шахте невозможна. Его не слушали. Он видел, что опять его захлестнет эта волна, как вдруг со двора около низкой дверцы запасного спуска раздались крики, свист, улюлюканье. «Долой изменников! Трусы поганые! Сволочи! Долой! Долой!» Выходили углекопы, поднявшиеся из шахты по лестницам. Первые, ослепнув от яркого солнца, застыли на месте, растерянно моргая глазами. Потом торопливо двинулись вереницей, думая лишь о том, как бы поскорее выбраться на дорогу и убежать. «Долой подлецов, сволочи, предатели!» Сбежались все забастовщики. В 2-3 минуты никого не осталось в надшахтных строениях. 500 человек, явившихся из Монсу, выстроились шпалерами. «Пусть-ка пройдут между двумя рядами вандамские углекопы, отступники, предатели, вероломно спустившиеся в шахту».